Андрей поначалу не знал, что и делать, весь его план пошел наперекосяк, из ступивших на долгую дорогу людей осталось меньше половины. Продолжить путешествие в восточные земли самостоятельно, но сможет ли семья ГРХ в одиночку заселить два огромных континента, при условии, что дойдет до них, неся неизбежные на таком длинном пути потери? Через несколько дней вспыхнувшие на рту и изуме обида и злость постепенно угасли, вернулась ясность мышления, и у него родился новый план. Они догонят сошедшие с долгой дороги семьи, а там он найдет какой-нибудь выход. Даже если придется избавиться от Рыту и Изуми, им нужны эти люди. Но он понимал, что в семье ГРХ могут не понять его мотивов, очень уж люди злы на белогорцев и длинноногних, поэтому он преподнес все так, словно они сами выбрали более удобный путь из всех возможных. Пусть даже умненькая старшая и раскусила его игру, фыркнула и ушла с лыпу на плот, выставив вперед свой большой живот. Очередная остановка в бухте на несколько дней. Охотники разбежались за добычей по просторам большой земли, ныряльщики и средиземноморцы занялись привычным делом, ловлей рыбы сетями на мелководье. Андрей не торопился догонять отколовшиеся от них семьи, к удивлению людей ГРХ причаливая к берегу без всякой на то надобности. Надо дать им время освоиться на новых местах, пусть поживут без веревок для селок и сетей, крепких остриев для копий, ежедневной еды для детей в школе, а потом явится семья ГРХ и они с радостью вернутся на долгую дорогу. Такой был его немудрящий план, все равно ничего лучшего он не придумал, не силой же их заставлять. Андрей наблюдал за младшими охотниками, которые под присмотром Эхикки пускали стрелы в прикрепленные к дереву щиты. Наконечники показались ему странными, не похожими на тяжелые кремневые или изящные из растаявшего камня. Сын Иквы нашел блестящий камень. Острые наконечники получаются для стрел, если разбить правильно. Эхикка заметил его интерес к стрелам. Длинный узкий наконечник уколол палец, Андрей слизнул капельку крови. Это же обсидиан, какой был у средиземноморцев, когда они их нашли. Только цвет сероватый, а не черный. Неужели сын Иквы обнаружил месторождение здесь? Сын Иквы показал на множество камней, которые валялись недалеко от берега. Нет, это оказалось не месторождение, как он надеялся, а толстые заготовки величиной с голову теленка. Кто-то оставил их здесь довольно давно, чтобы забрать позже, но не смог за ними прийти. Во всяком случае, часть камней оказалась погребена под наносами глины. Что же, им они точно пригодятся, тем более тающие камни им давно не попадались и кто знает, найдут ли они их снова. С моря веяло вечерней прохладой. Ночная духота, которая мучила их все морское путешествие, в последние дни отступила. Пока Исика варила в горшке мясо, Андрей рассказывал Эмиле о времени, проведенном в одиночестве на острове. Она громко смеялась над историей, где на поляне сошлись в драке маленький большой зверь и огромный гусь. Не бывает маленьких больших зверей, его женщина улыбалась, прислушиваясь к их болтовне. А когда мы остановимся на постоянную стоянку, старшая скоро должна принести ребенка. Скоро, уже скоро. Примечание. Белогорцы высадились на Киликийской Чукуровой низменности и прошли Тавровы горы через Аманские ворота. В пещере, которую обнаружил Эпитри Пальца, по легенде родился Авраам, расположена она в городе Эдесса Шафлурса. Род – это древнейший донеолитический храмовый комплекс Гибекли, Тепе, возраст примерно 14 тысяч лет, то есть сооружен в разгар последнего ледникового максимума мезолитическими племенами. По подсчетам специалистов, для транспортировки некоторых мегалитов требовалось участие до 500 человек. Месторождение обсидиана, который нашел сын Иквы, часто встречаются в Малой Азии. Глава 29. Длинноногие. Изуми злился на себя. Если бы он не поддался уговорам Рыту, то длинноногие остались бы с семьей ГРХ. И все сейчас было бы хорошо, наверное. На противоположной стороне реки несколько мужчин вытолкнули на заводь небольшой плот, который закачался у берега, и, выйдя на чистую воду, погрузили в нее небольшую сеть. Изуми позлорадствовал, заречные длинноногие проведут на реке весь день и вернутся на свою стоянку ни с чем. Также вчера это было с охотниками его семьи, стоянка которой расположена на противоположном, восточном берегу реки. Уже несколько дней как рыба куда-то пропала. Сначала решили, что слишком много выловили у берега на стоянке, но оказалось, что ниже и выше по течению ее тоже нет. Вытянув сеть полную водорослей, среди которых прыгали несколько мелких рыбешек с красными плавниками, Мужчины заречных длинноногих завернули за поворот реки и пропали с поля зрения. Решили попытать счастье в другом месте. На поляне стало пусто, но ненадолго. Женщины спустились к реке набрать воды в горшки, чтобы сварить в них корни осоки. Под их недобрыми взглядами Изуми почувствовал себя неуютно и вернулся на стоянку. Может, мужчины появились, которые ушли на поиски добычи на равнину. И это все, три возвратившихся после двухдневного отсутствия охотника принесли зайца и половину птицы. Один из них свежевал длинноухого, а остальные терпеливо ждали, когда начнется разделка тушки. Мы дошли почти до самых гор и не встретили ни быков, ни оленей, только зайца подбили палкой, когда возвращались. Длинноухого отдайте женщинам, пусть сварит в горшке и накормит детей похлебкой. Охотники заворчали, но все-таки отнесли мясо женщинам. Изуми видел, как они незаметно отхватили по куску от тушки для себя, но сделал вид, что не заметил. Если рыба не вернется в реку, то в следующий раз мужчины поделятся едой только со своими женщинами и детьми, а не со всеми. Его брат Ишунка наблюдал за сценой от начала и до конца. «Надо уходить отсюда, здесь нам не выжить. На равнине не нашли больших зверей, и мы не знаем, когда вернется рыба в реку». Изуми вспомнил, как они сюда попали. Длинноногие плыли по теплому морю вслед за белогорцами. С каждой стоянкой все слабее были видны огни их ночных костров на берегу, пока однажды совсем не пропали. Рыту не стал их дожидаться и исчез где-то среди извилистых бухт. Изуми старался не показать своим людям, что не знает, как быть дальше, а просто двигался вдоль берега, надеясь найти подходящее для стоянки место, а там как-нибудь само все наладится. На всем пути они встречали следы белогорцев, отломанное бревно от плота, остывшая зола костров, утерянные весла. Наконец, на реке они нашли брошенные плоты и вещи. На этом месте Рту окончательно сошел на сушу. Берега, поросшие лесом, равнина, растянувшаяся до видневшихся на восходе гор, где должно быть много зверя, море в устье реки. Место выглядело удобным для стоянки. Странно, что Рту не остался здесь надолго, а отправился в неизвестность. Длинноногие такой ошибки не совершат. Через несколько дней от них на другую сторону реки ушли заречные длинноногие. Семья снова разделилась на две. Словно и не было долгой дороги, будто вернулись времена, когда они жили на берегах реки, впадающей в холодное море. Изуми не смог их удержать, а где-то в глубине души он даже испытал облегчение. Меньше людей, меньше и забот, как их всех прокормить. Не надо думать, кого отправить на охоту и как правильно поделить добычу, чтобы всем досталось. Поначалу все шло хорошо, в реке водилось достаточно рыбы, чтобы ее хватило на семью. Но вот только нет ее теперь. Столь привлекательное на первый взгляд место для стоянки оказалось гиблым. Куда нам идти, Ишунка? Равнина отрезана горами от остальной земли и прижата к морю, поэтому на ней и нет больших зверей. Мы уйдем отсюда вслед за белогорцами, пересечем горы и попадем на большую землю. Охотники находили кости убитых быков, значит, они здесь водились. Кто-то перебил их и ушел отсюда. И это был не Рту со своими мужчинами, черепа совсем белые. Окружающий сейчас семью длинноногих мир казался Изуми слишком большим и непонятным. У холодного моря все было проще. Рыба не уходила из реки, темнокожие могли напасть на мужчин, которые ушли на охоту, если повстречают их, но к этому все привыкли. А теперь опасности предостерегали со всех сторон, и ни к одной из них они не готовы. Ноша ответственности за семью давила на него, а он не мог с этим справиться. Над костром булькал котел с нарисованными медведями, в котором варились корни водной травы. Вокруг собрались дети, которые терпеливо ждали, пока две женщины разделят между ними варево. Изуми вздохнул, сильно похудели, а два восхода назад умер младенец, который родился уже на этом берегу. Изуми отправил остальных женщин к реке собрать еще корней в дорогу. Пусть эта еда и не дает сытости, но все лучше, чем ничего, в дороге все пригодится. Скажите людям на другой стороне реки, что мы уходим. Пусть решают сами, останутся они здесь или пойдут с нами. Вичаша и Рицукоризной посмотрели на него. Старшие охотники длинноногих и белогорцев безмолвно сидели у костра, на котором жарилась продетая через толстую палку задняя нога криворога, ожидая, пока он подсядет к ним. Андрей сел на камень с плоским верхом, пока Ирит грубым каменным ножом не отрезал для него кусок сочащего жиром мяса. Вкусная, подгоревшая корочка с налипшими кусочками золы и сочной мякотью, все как он любит, давно такого не пробовал. Но почему они молчат? Вичаша поймал направленный на него взгляд и начал говорить. Андрей видел, как старший охотник длинноногих открывает рот, выговаривает слова, но не слышал ни звука, словно внезапно заложило уши. Андрей выполз из шалаша, где прятался от солнца, на свежий воздух. Странно, чего это он уснул посреди белого дня. Вокруг текла обычная жизнь временной стоянки, все бездельничали. Поймал маленького Рита, который надел его летнюю обувь на кожаных шнурках и, волоча ее по траве, пытался с важным видом куда-то улизнуть. Явно его копирует, неужели у него такой напыщенный вид? Не нравился ему сон. Перед свечашей люди серьезные, чтобы просто так беспокоить без причины. Не делали этого при жизни, а уж после смерти тем более не станут. Наверное, у длинноногих и белогорцев дела идут не очень хорошо. Андрей мотнул головой, словно отгоняя наваждение. Пожалуй, они засиделись на этой временной стоянке. Половину луны провели они на этом берегу, правда, у столь длительной остановки была и уважительная причина. Охотники встретили большое стадо настоящих быков в дне пути от стоянки и смогли добыть полдесятка крупных животных. Разделка и переноска туш заняла много времени, а затем, соскучившиеся по мясному изобилию люди ГРХ устроили пир на несколько дней. Бу-бу-бу-бу. Давно не звучал звук рогаенку. Андрей стоял рядом с ним и ждал появления остальных людей ГРХ. Время тянулось, похоже, никто не торопится, расслабились все от обилия еды. Наконец, пришли, нам пора плыть дальше, снесите до завтра вещи на плоты. Плоты готовы, Лыпу почесал свой нос, но только, если плыть нам не дольше пальцев двух рук, потом придется останавливаться и перевязывать веревки. Нам хватит 10 дней, старшая подгоняла женщин, чтобы успеть уложить слоями мяса с солью в горшки. Жалко, что выпаренной морской соли маловато. Подсушить мясо не вышло, жарко, а подходящей прохладной пещеры в окрестностях не обнаружили. Что осталось, сварили вместе с костями и завернули в листья, в пути все пригодится. Энку положил на бревно плота вареную кость, стукнул по ней топором, счистил осколки и, наслаждаясь, шумно высосал мозг. Любимое лакомство Большеносова. Иссу половину луны сидел на берегу, а теперь мы собрались за день и плывем по морю. Энку не понимал, почему они так быстро свернули стоянку. Андрей только хмыкнул в ответ, а сын Иквы только нашел место, где отбили те камни с острыми краями. Энку не отставал, ему явно хотелось поговорить о том, куда они так торопятся. Найдет он еще нужные нам камни там, куда мы идем. Намусорили. Место стоянки длинноногих на реке было завалено всяким хламом. Андрей отвернулся от старшей, которая ходила с недовольным видом. Не нравилось ей, что они идут вслед за отколовшейся от них семьей. На этом месте стояли сначала белогорцы, я нашел их плоты, а уже затем пришли длинноногие. Энзи вертел в руке обломок вытянутого горшка, одного из тех, которые использовала для хранения своих снадобий Грока. Почему же не те, ни другие не остались на этом месте? На противоположной стороне реки обнаружили еще одну покинутую стоянку, что удивило Андрея. Но это было еще не все. Рядом с руслом лежали кучи уже подсохшего камыша. Одну из них разворошил своей палкой старый Ута. Для чего длинноногим понадобился в таком количестве камыш, весь берег от него очистили. У них закончилась еда, варили корни речной травы, объяснил седой кроманьонец. Поэтому и ушли отсюда. Но в реке водится рыба. Андрей смотрел, как лесовики сбивают волокуши. Он был мрачен. Мужчины нашли неподалеку разрытую землю, заваленную камнями. Если судить по размеру ямы, в нее положили умершего ребенка. Достаточно небольшой случайности в этом мире, чтобы семья оказалась на грани исчезновения. Ныряльщики сказали, что из реки ушла рыба, а в местности вокруг не оказалось крупных животных. И вот, спустя половину луны, люди бегут с этого берега в незнакомые земли. И сколько их останется по пути в выкопанных в степи ямах, заваленных камнями. Лыпу, позови в помощь младших охотников, пусть рубит деревья для саней, а женщины начнут грузить вещи на готовые волокуши. Мы идем по следу, который ведет на восход. Зажали. Длинноногие сами заперли себя в тупиковом рукаве незнакомого ущелья, из которого не было выхода. Изуми выглянул за наваленные мужчинами семьи камни, темнокожие никуда не торопились. Заметив его, один из них завертел над головой веревками, затем резко остановился. Над головой Изуми просвистел камень. Ловко, и стрелы не надо тратить. Камней в горах много. Неудачи преследовали длинноногих и после того, как они покинули несчастливое место стоянки. Через день пути они закопали еще одного ребенка, а еще через восход, следующего. Дети умирают первые, когда в семье нет еды, Так было всегда. Корни водных растений закончились, а живность, казалось, навсегда покинула эту равнину, даже длинноухие исчезли. Хорошо, горы совсем рядом, может, там им повезет и они наткнутся на криворогов. Кто-то на заходе разжег костры, и Шунка поднял его ночью. Далекие огоньки, казалось, занимают всю равнину. Только путь на восход оставался свободным. Если у каждого из костров находится по несколько человек, то людей там собралось в несколько раз больше, чем в семье длинноногих. Они не знают о нас, иначе не развели бы огонь, но узнают завтра, когда увидят притоптанную траву. Изуми понимал, что брат прав, не спрятать следы пребывания на равнине сотен человек. Если бы не женщины и дети, то они бы уже через день скрылись в горах, а теперь остается надеяться только на удачу. Избавимся от шкур для шатров и мешков из кожи, так мы пойдем быстрее. Не помогло. Медленно, они движутся слишком медленно для того, чтобы оторваться от преследователей. Фигуры их стали отчетливо видны уже к полудню следующего дня. Но что он мог требовать от изможденных людей? Они идут настолько быстро, насколько позволяют их силы. У них не осталось времени закопать еще одного умершего ребенка заречных длинноногих, высохшие тельце просто оставили в траве. Что-то не дает им двигаться быстро, они должны бы уже догнать нас. И Шунка был прав, темнокожие приближались медленнее, чем могли бы. Может, и с ними идут женщины и дети? Вот и ущелье с протекающей по ней небольшой рекой. Изуми с мужчинами замыкали отряд. Темнокожие буквально наступали на пятки, и у охотников длинноногих появилась возможность их разглядеть. Они что-то несут в кожаных мешках, раздался чей-то голос. И в самом деле, у каждого второго на руках тяжелый груз. Остальные держат по два копья, с черными наконечниками из камня или белыми из кости. Одно копье свое, а второе принадлежит тем, кто сейчас опустил мешок на траву и смотрит на них неверящим взглядом. Понятно, почему преследователи не смогли ускориться. Колонна длинноногих втянулась в узкий каньон. Изуми почти успокоился, если и нападут, то они смогут отбиться. Как оказалось, радовался он преждевременно. Идущие впереди остановились, а затем повернули назад. Все сгрудились на одном месте, началась толчья. Там нет выхода, и Шунка пытался перекричать крики возмущенных женщин. Камень на камень, острые края резали пальцы, но кто обращает на это внимание, когда семье грозит опасность? Самое узкое место прохода скоро перегородила рукотворная насыпь, настолько высокая, что за ней мог стоя укрыться взрослый мужчина. Мокрый от пота Изуми прислонился к ней спиной, вовремя он вспомнил, как Энзи когда-то заставил их перегородить замерзшую реку санями и бревнами, и пусть под ногами у них не лед, а твердый камень, насыпь защитит их. Эй-эй-эй. Через преграду с неожиданной силой полетели камни, кто-то охнул от удара. Пришедшие в себя длинноногие стали кидать их в ответ. Изуми ждал нападения, но оно так и не состоялось, ни в этот день, ни последующий. Их решили взять измором. В ущелье жались к стене женщины и дети, пытавшиеся спрятаться в узкой полосе тени от прямых лучей солнца. Изуми жадно отпил теплую воду из горшка, остановился на двух глотках. Еще день, и пить им станет нечего. А ведь совсем рядом в каньоне течет река, иногда ночью ему казалось, что слышит ее журчание, но им до нее не добраться. Темнокожих уже не так много, не видно тех, кто нес мешки. Наблюдавшие за врагом мужчины длинноногих заметили, что противник уменьшился в числе. Попытаться вырваться из ловушки, по большому счету другого выхода у них и нет, с каждым днем без воды и еды они становятся только слабее. Чем-то они себя выдали, или просто не повезло, их ждали. Стоило мужчинам перемахнуть через рукотворную насыпь, как на них обрушились гладкие камни и стрелы. Эй-эй-эй, два тела остались лежать по ту сторону стены, остальные вернулись и спрятались за насыпью. Ночью они перенесли погибших обратно, а утром завалили их камнями под насыпью. Еще один день под жарким солнцем. Вода закончилась, Изуми, люди лижут утром холодные камни, чтобы собрать с них капли росы. Мы должны вырваться из ущелья. И Шунка спрятался прямо под насыпью, здесь камни темнокожих его не достанут. Изуми не успел ответить, что они уже пробовали и ничего у них не вышло. За насыпью что-то произошло, раздались крики, какие издает человек, которому грозит опасность. Бу-бу-бу-бу. Изуми улыбнулся. Никогда он так не радовался звуку рога Энку. По следу длинноногих идут темнокожие, все мужчины, прошли на этом месте пальцы в одной руке дней назад и еще два. Энзи рассматривал найденное в зале давно потухшего костра обглоданное ребро криворога. Как много, оказывается, можно узнать по обгоревшей в углях кости. Сколько их? Они развели много костров. Андрей стоял, опершись о копье, размышляя о словах Энзи. Не похоже, что это охотники. В большом количестве мужчин и темнокожих собираются только на загонную охоту, но на этой равнине нет дичи. Разве что решат поохотиться на длинноногих. Непонятно. Его задела тяжело груженная волокуша, из-за которой выглянул толкавший ее Лэнса. Тяжело ему, не видит ничего за нагроможденными шкурами. У них много вещей, вот и идут так медленно. И ничего не выбросишь, все нужно для новой зимней стоянки. Даже камни сына Иквы, которые он рассовал по всем волокушам. Что же делать, они могут не успеть на помощь длинноногим. Пойдем налегке, а остальные догонят нас по следу. Нехорошо это, женщинам и детям нужна защита. Энку идея не понравилась. Половина мужчина останется с ними. Андрей с завистью посмотрел на дожидающихся его и Энку у речки недалеко от входа в ущелье легконогих младших охотников. А ведь у каждого из них, кроме короткого, 8 копья, еще и лук со стрелами. Сам он с трудом передвигал ноги, отвык от долгих переходов. Упал на траву рядом с брошенным щитом, пытаясь отдышаться. Что-то Энзи не видно. Тень сказал ждать его здесь. Эхитка ухмыляется, видя его страдания. По своему обыкновению Энзи появился только когда у всех начало кончаться терпение. Темнокожие, много, недалеко отсюда, закрыли длинноногих в ущелье. Энку сразу оживился, спустился к воде и любовно начищает топор Гайрэха песком. Радуется предстоящей драке. Все смотрят на него, ждут решения. Доберемся до них, младшие охотники выпустят свои стрелы, а дальше ударим копьями. План был не хуже, чем мог бы предложить Рту. Все равно никто ничего другого не предложил. Хорошо устроились темнокожие. В ущелье, на берегу реки, в тени каким-то чудом выросших на камнях деревьев, стерегут выход из бокового каньона. Их заметили, раздались крики, темнокожие забегали по временной стоянке, а из каньона показались еще мужчины со странными веревками в руках. В щит с силой ударил камень, рука занемела. Плохо пришлось бы, угоди он в голову, подумал Андрей. Ловко их метают. Энку дал сигнал из рога, нет смысла скрывать свое появление. Сердце не успело ударить из десяток раз, как младшие охотники успели выпустить по 4 стрелы. Темнокожие, кто по несчастливой случайности оказался ближе к ним, попадали на землю. Те, кому повезло остаться на ногах, попятились. Не ожидали такого урона от смертоносных снарядов со светлым наконечником. Пришло время взрослых охотников. Держите строй. Сколько уже раз они затаптывали противника, который не мог ничего противопоставить несущейся с недоступной для темнокожих скоростью стене щитов и блестящих копий. Так случилось и на этот раз. Гайрэха, эй-эй-эй. Андрей в прыжке метнул копье, попал, древко вошло в спину пытавшегося увернуться от него темнокожего. Удар щитом. Он не любил момент столкновения, никогда не знаешь, не наткнешься ли случайно на выставленное копье или нож. Пронесло. Воткнул в бок длинным ножом еще одному, не успел убежать. Помешали свои же, которые оказались расторопнее, перекрыли ему дорогу и успели скрыться в ущелье. Гайрэха. Где-то впереди мелькал топор преследующего врага Энку. Сражение закончилось. Андрей бросил щит и нырнул с головой в прохладную воду реки. Стало легче, и он выбрался на берег. Из каньона вышли мужчины длинноногих, поняли, что темнокожих больше нет, и остановились. Из-за их спин выскочили женщины и дети, и, не обращая внимания ни на своих мужчин, ни на валяющиеся тела темнокожих, ни на покрытых кровью людей, Гайрэха побежали к реке и теперь жадно пили воду. Андрей стоял и смотрел, как младшие охотники бродят по месту сражения, собирая брошенное оружие. Их громко ругал Энку, потому что среди тел не нашлось его ножа, который Большинасы уронил в драке. Длинноногие, кусая губы, терпеливо ждали, пока в больших горшках сварится мясо, найденное в вещах темнокожих. К нему подошел Изуми, но он сделал вид, что не заметил старшего охотника длинноногих. «Смотри, Эссу, что они несли!» Эхитка подтащил к ним тяжелый мешок, в котором оказались зерна каких-то злаков. Пальцы в одной руке таких нашли. Мешков было намного больше. Изуми набрал зерно в ладони и просыпал обратно между пальцев. «Положите его в горшки, где варится мясо, все лучше, чем есть корни речной травы», — съязвил Андрей. «Я думал, что ты умер, Эссу». Изуми виновато посмотрел на него, чувствует свою вину, молчит. «Вы потеряли детей, одного мы нашли на берегу реки, а второго, оставленного в траве на равнине. Еще два ребенка умерли в ущелье. Зачем ступать на долгую дорогу, если некому будет пройти ее до конца. Злость прошла, может, и в самом деле было нужно, чтобы длинноногие поняли, что они не находятся на берегу родного холодного моря, а в чужом и враждебном мире, где им не выжить в одиночку. Когда придут остальные люди Гайрха, мы пройдем этим ущельем на другую сторону этих гор. Ему показалось, что Изуми согласился с облегчением. Знать бы еще, что там за этими горами, где они разобьют стоянку, в стороне, куда направлялись кроманьонцы с мешками зерна. Адыху подбросил свежие травы криворогу в каменной ловушке. С удовольствием заметил, что животное на редкость упитанное. Гораздо больше в нем мяса, чем в его сородичах, которые дожидаются на горных пастбищах, пока их обнаружат охотники. Почему так, он не понимал, ведь на воле летом много травы, больше чем животное получает в роду. Несколько закатов назад пришли мужчины из племен из-за гор, которые принесли собранную женщинами орунту. Хороший урожай в этом году, все помещения рода забиты мешками, которые принесли племена Хайрэха. Хватит и мастерам, и на помощь племенам, если зимой охота не удастся. Адыху вышел из каменной ловушки. На ровной площадке перед входом в род, что-то происходило. Мужчины племен, которые принесли орунту, собрались в огромную гудящую толпу. Его заметили и расступились, и он беспрепятственно дошел до самого центра сборища, где стояли мужчины из племен из-за гор. Да что там у них? Один из охотников передал ему большой блестящий нож. Примечание. 1. Орунта – это дикий предок всем знакомой пшеницы. Именно в этих краях, где находились огромные поля диких злаков, состоялся переход к земледелию. Но между временем действия романа и этим событием еще лежат тысячелетия, племена охотников просто собирают зерна, как и прочую растительную пищу. 2. Прощак кроманьонцев – древнейшее метательное оружие. Ну и удобное, камни везде найдешь, в случае необходимости. Глава 30. Пещера сына Иквы. Странный нож, широкое, но тонкое и крепкое лезвие, сужающееся к концу, такое не изготовишь из колющегося черного камня, блестит на солнце. Ручка удобно легла в руку, Адыху не удержался и нанес удар по ветке одиноко растущего урода дерева. Сук, толщиной с древка копья, отделился от ствола, зашуршав начавшими желтеть листьями. «Где ты нашел его?» Под завистливыми взглядами мужчина Дыху вернул оружие владельцу, охотнику из племени за горами. Странно, что он только сейчас показал всем свою находку. Мужчины этого племени принесли мешки с орунтой еще несколько закатов назад. Охотники племени шли в рот с мешками орунты, когда встретили у гор семью странных людей. Они спрятались от нас в ущелье и перекрыли проход стеной из камней, такой же, какой сложен рот. Многие мужчины ушли с орунтой, а мы остались ждать, пока они не выйдут, чтобы убить их и забрать себе их вещи и молодых женщин. Так этот нож ты забрал у убитого мужчины чужой семьи? Нет, на нас напали другие люди, стрелы которых летят так быстро, что могут пробить человека, а наконечники копий не ломаются при ударе. Чужак на голову ниже меня с большим топором уронил нож в драке, а я подобрал его и убежал. Но два кулака наших мужчин остались там. Так много, никто из охотников племен Хайрэха не видел подобных людей. Кожа у них как снег. Опять, Адыху не слушал дальше. Неужели на их земли откуда-то издалека переселяются новые племена? Когда мастера встретили охотников, похожих по описанию, то он вызвал для защиты рода по 5 мужчин из каждого племени. Но прошло много времени, женщины племен успели собрать орунту, а чужаки так больше никому на глаза и не попались. Адыху посчитал, что мастера что-то перепутали и успел позабыть об этом случае. Неизвестные люди на охотничьих угодьях – это плохо. Мужчины племен Хайрэха не заходят на чужие земли, если такое и случалось в азарте погони за вепрем или оленем, то служители Хайрэха и старшие охотники быстро гасили ссоры, поделив добычу поровну. Округлые стены большого зала рода. Адыху смотрел, как опытный мастер обрабатывает песком фигуру вепря, чтобы камень стал приятным на ощупь и гладким, как булыжник в горной реке. Закончив работу, мастер ушел, и Адыху не торопясь стал прогуливаться через центр зала от одной стены до другой. После каждого шага загибал один палец, пока не сжался кулак. Когда сжал кулаки столько же раз, сколько пальцев на руках, он уперся в стену. Счет успокоил его, мысли пришли в порядок. Не нужно спешить, людей в племенах Хайрэха много. Только на предстоящий праздник орунты пришло больше охотников, чем их может быть в любом пришлом племени, включая женщин, детей и стариков. А пока надо понаблюдать, как строится новый зал рода. шумно, не любил отдыху крика множества людей, голоса которых сливаются в противный гул. Большую часть времени в роду довольно тихо, но не сейчас. На выровненной площадке стоял гладкий камень с плоским верхом. На него скоро должны поставить фигуру сына Хаэрхаха, который поддерживает небо. Вокруг навалены камни, которые охотники собирают по округе. По кругу расставлены фигуры людей, украшенные вырезанными изображениями животных. Когда сын Хаэрхаха навечно встанет посередине зала, мастера подогреют на костре белый камень, смешают с землей и выровняют. Земля станет твердой и не пропустит воду, а маленькие фигуры скроются в камне. А вот и сам сын Хаэрхаха, высота его почти в три мужчины. Адыху засмотрелся на работу мастера, как ровные и изящные грани линий, изображающих голову и руки. Казалось, он взмахнет ими и отправится по воздуху к своей сестре, дочери Хаэрхаха, у которой голова змей, как и у отца. Чтобы принести отломанный камень, понадобилась сила всех пришедших мужчин, которые толкали его по стволам срубленных деревьев. Сын Хаэрхаха не удержит небо один, зал очень большой. Адыху пересек обозначенные наваленными камнями границы нового зала и насчитал в два раза больше кулаков, чем в любимом большом зале. Мастер был прав, не удержит сын Хаэрхаха небо в одиночку. Ему поможет дочь Хаэрхаха, его женщина, родительница людей. Отбитый от скалы камень был огромным, гораздо больше того, из которого изготовили сына Хаэрхаха. Адыху нахмурился, не должна змееголовая быть выше своего мужчины. К счастью, мастер после тщательного осмотра обнаружил трещину и удачным ударом молотка из крепкого черного камня уменьшил длину монолита до требуемой. Завтра камень отнесут ближе к новому обиталищу змееголовой через два кулака закатов, когда мастер придаст ему черты человека, установит на подходящем плоском камне в новом зале. Надо только просверлить его в середине, чтобы отличался от такого же у сына Хаэрхаха. Андрей любовался открывшимся видом. Остались позади крутые горы, которые они пересекли по узкому проходу. На восток начиналось плоскогорье с зелеными холмами, а на юг, до самого горизонта, плоская равнина, украшенная рощами с красно-желтой листвой. Прекрасное место для стоянки. Недалеко отсюда Инзи нашел следы белогорцев, но сами они ушли в неизвестном направлении. Андрей не стал их искать. Большеносый бурчит что-то неразборчивое себе под нос. Чем ты недоволен, Энку? За все время, что мы покинули землю между двумя реками, мне ни разу не попались следы большого зверя. И однорогов с большерогами ни разу не видели. Где они? Не знаю, но ты выглядел довольным, когда вчера жарил свежую печень криворога. А еще на этой равнине водятся быки, олени и вепри. Не так пусто, как по ту сторону гор. Нам хватит времени заготовить мясо для долгой дороги, пока не выпадет снег. А в холодных землях на восходе много больших зверей. В небо поднимался черный дым. Странно, до вечера еще далеко и не время готовить еду. Это Ру что-то жжет. Вчера он с сыном и Квы камни собирал в полудне пути отсюда, мало что хромой, а ходит он быстро, пояснил Энку. Любопытство погнало Андрея обратно на стоянку, а понукаемый им Энку уныло плелся позади. Он находил мастеров скучными, вечно заняты, не станут они слушать историю о том, как он вчера в одиночку добыл быка с большими рогами, удачно попав тому копьем в бок. «Многолюдно здесь», — подумал Андрей. Помимо Ру и Упиши с помощниками вокруг печи быстро соорудили, и где только нашли подходящий камень, бегали и младшие самый голубоглазым художником, и сын Иквы с кем-то из младших охотников. «Открывай», — Ру решил, что содержимое печи пора разлить по формам. Камень, прикрывавший выходное отверстие для жидкого металла, выбит, но ничего не произошло. Покрасневший от жара Упиша сбил все пальцы, пытаясь очистить путь для горящего жидкого камня молотком. Наконец, вывалилось нечто неприятного серого цвета, за которым из отверстия с трудом потек тягучий металл. Не получилось, Эсу, Иру грустно смотрел на испорченные глиняные формы. Тяжелый растаявший камень придавил их неприглядной бурой кучей, которую невозможно обработать. Разве что метнуть его вместо камня, как это делают темнокожие. Только в самом конце плавки поток растаявшего камня стал пожиже и заполнил форму для большого ножа и топора. И печь опять разбирать, внутри тоже много застыло. А где вы нашли подходящий камень для печи? Это наша печь, мы ее разобрали и положили в разные санидости. Некоторые, правда, потерялись, когда две волокуши упали в пропасть, а еще часть утонула, когда плот развалился и ты исчез в море. Пришлось их заменить обычными, но они разваливаются от жара. Андрей не верил своим ушам. Тысячи километров по морям, земле, горам и болотам проделала печь, сделанная из его могильного камня, найденного на холме ушедших. Мастера ее не выбросили, даже когда пришлось освобождать сани и плоты только для самого необходимого, оружия, еды и одежды. Может, не те камни в печь положили, поэтому они до конца не растаяли. Синие и зеленые камни закончились, в печь положили камни, которые притягиваются друг к другу, и те, которые мы с сыном Иквы вчера нашли у озера. Там много разных. Видимо, не хватило температуры, решил Андрей, или еще чего. А что, интересно, нашел сын Иквы, может, он что поймет. Это недалеко, полдня пути, на берегу озера. Сын Иквы в нетерпении бежал в припрыжку. Ему хотелось скорее похвастаться своей находкой, и казалось, что остальные идут слишком медленно. А тут еще Иессу остановился на холме, собирает яркие суховатые ягоды и никуда не торопится. Их можно зимой сварить в горшке и давать детям вкусный ягодный бульон, пояснил он дожидавшимся его охотникам пользу шиповника. Сын Иквы вел их по едва заметной тропинке вдоль озера. Странно, не похожа она на звериную тропу. Эмзи незаметно проскользнул вперед и скрылся за кустами. Эй! Над головой пролетел камень. Андрей от неожиданности присел на месте, а оставшийся на ногах Энку бросился вслед за тенью. В густом кустарнике что-то происходило, шуршание веток, прервавшийся на высокой ноте крик и тишина. Энзи выволок к ним за руку мертвого темнокожего, в боку рана от удара ножом. Убежали они, Эссу, Энку сокрушался, что не смог догнать быстрого противника. Еще двое с ним было. Андрей осмотрел тело. Что-то в нем казалось ему неправильным, но он не мог понять, что именно. Юноша, невзрослый охотник, ровесник его Лэнсы. Он не охотник. Эмзи принес небольшой мешок и вытряхнул его на землю. Вместо запаса еды или запасного каменного ножа, что должно быть с собой идущего на поиски дичи мужчины, на землю вывались какие-то камни. Все страннее и страннее. Кто бы ни жил на этой равнине, он теперь знает об их прибытии. И, судя по отсутствию припасов у мертвеца, стоянка его семьи находится недалеко. Сын Иквы уже никуда не торопился, перебирал камешки, стучал ими друг об друга и прислушивался к звуку, почистил один об траву и лизнул. Они все одинаковые. Никогда таких камней не видел. Их подбирали один к одному. Зачем, я не знаю. Тогда отведи нас к месту, которое вы нашли, сэру. Андрей был разочарован. Он надеялся разжиться самородками металлов, обсидианом, ну или хотя бы каменным углем. На деле же сын Иквы и Эру обнаружили какие-то коричневатые желваки, которые легко ломались от удара, открывая желтоватую середину. Если их закинули в печь с притягивающимися камнями, то неудивительно, что последняя плавка закончилась неудачей. Солнце еще высоко, но обратно на стоянку решили возвращаться уже завтра. Хорошее место, рядом небольшое озеро, невысокая скалистая гряда и густой лес, где полно дров для костра, на котором сейчас жарятся жирные, подбитые палкой тут же на озере утки. А где сын Иквы? Андрей заметил, что юноша уже давно не попадался ему на глаза. Поиски ничего не дали. Ни на берегу озера, ни в лесу его не нашли. Мешок темнокожего с камнями тоже пропал. Куда его понесло? Андрей занервничал. Пусть еще и тепло, но световой день становится все короче, а солнце неумолимо катилось за горизонт. Ужинали в молчании, хорошее настроение пропало, а едва рассвело, как все разошлись в разные стороны, нарезая все более широкие круги от места стоянки. Их окликнул Энзи. Он что-то искал недалеко от места, где я убил темнокожего. Нашел. Энзи пожал плечами и уже увереннее пошел по найденному следу. Сын Иквы безмятежно спал на траве прямо у входа в пещеру. Рядом валялись два светильника с выгоревшим до конца фитилем. На лице его отражалась счастливая улыбка, а вокруг лежали аккуратно собранные кучи разноцветных камней, синие, зеленые, черные, серебристые, прозрачные, цвета крови и бог весть еще какие. Андрей остановил Энку, который хотел поднять его пинком ноги. Человек не спал всю ночь, увлеченный любимым делом, даже про еду забыл. Пусть отдохнет. Заглянул в пещеру, дневной свет частично освещал только примыкающий к выходу зал, видны проходы в другие помещения, но без светильников там делать нечего. Хорошо, что у Энзи они всегда с собой. Я весь день думал, зачем темнокожий нес с собой в маленьком мешке эти камни. Они негодны для острия, и ножа из них не сделаешь. А чтобы найти и собрать их, нужно много закатов. Сын Иквы с аппетитом уплетал жареную утку, а потом понял, что они тащили их, чтобы где-то спрятать. Ты мог сказать нам, что уходишь, Андрей старался быть мягок. «Я забыл», — сын Иквы захлопал зелеными глазами. «Недалеко отсюда я нашел еще один мешок, который обронили темнокожие, когда убегали отсюда. В нем были камни, как застывшая кровь. У сына Иквы хватило сил ограбить только один зал пещеры из трех, самый маленький. Тусклый свет выхватил из темноты большие кучи отобранных камней, которые хранились в остальных. Это сколько же времени их собирали? Сотни лет? Тысячи? Им не хватит сил унести их все, придется прийти еще раз с младшими охотниками и женщинами. Эй-эй-эй, большой зал рода. На низких каменных скамейках вдоль стен сидели старшие охотники племен Хайрэха. Адыху с неудовольствием отметил, что кто-то из стариков дремлет. Ночное бдение завершалось, скоро рассвет. Адыху поджег в каменной чаше траву. Пахучий дым поднялся наверх и стал покидать помещение через широкую щель между крышей и стенами. Едва солнечный свет проник в помещение, как старшие охотники поспешили покинуть большой зал, засиделись. В узком каменном проходе возникла давка. Последним вышел Адыху. Мужчины племен Хайрэха, собравшиеся у рода, приветствовали их появление, в нетерпении ожидая наступления праздника. Криворок упирался. Он не хотел покидать каменную ловушку, в которой ему вдоволь давали свежие травы. Адыху схватил за длинные рога брыкающееся животное и смог таки дотащить до одинокого дерева. Его окружили вопящие мужчины Хайрэха. Криворок заметался, пытаясь найти выход. Не нашел его, бегал по кругу, высоко вскидывая жирный зад, обессилел и лег на землю. «Освободите путь», Адыху решил, что пришло время дать Криворогу свободу. Загнанное животное не сразу поверило, когда увидело проход в человеческой стене, через который были видны зеленые холмы и манящие горы. Медленно прошло по образовавшемуся коридору, а едва покинув его, набрало скорости под улюлюканье охотников, скрылось посреди подсыхающих зарослей рунты. Праздник начался. Вокруг рода в небо поднимался дым многочисленных костров, на которых готовилась еда для охотников Хайрэха. Два заката они будут есть столько мяса, сколько смогут, а затем отправиться по своим племенам с вестью, что Криворог успешно покинул род, унеся с собой все неудачи, а на следующий год женщины снова соберут достаточно зерен рунты. Так происходило каждый год, но не сейчас, у них еще одно дело перед возвращением на свои стоянки. Адыху грыз жареное мясо, оказавшееся твердоватым для его зубов. Два кулака закатов назад отправившиеся отнести редкие камни в пещеру три мастера вернулись вдвоем. Чужаки убили одного из них. Тело юноши нашли мужчины племени, в котором он сам когда-то родился. Оно лежало прямо на берегу озера. Но это было не худшее из случившегося. Когда мастера снова отнесли в пещеру новые камни, то выяснилось, что она пуста. Племя странных людей забрало все, что бережно собирало много поколений мастеров рода. В чем-то ему повезло. Чужаки необычного облика появились тогда, когда стала желтеть листва на деревьях и в роду находятся мужчины племен, пришедшие на праздник рунты. Их много и нет необходимости просить старших охотников прислать еще людей. Конечно, Адыху предпочел бы, чтобы чужаки исчезли с их земель так же, как это сделало другое, похожее на них обликом племя, но теперь нет выхода, необходимо вернуть камни обратно в пещеру, а их уничтожить. Беспокойное соседство опасно для рода. Люди племен Хайрэха радовались празднику до самой темноты. Старшие охотники уже сказали им, что через закат они пойдут на самую увлекательную охоту, на человека. Эй, странный нож получился. Андрей осматривал уцелевшее литье из последней плавки. Младшая излишне увлеклась прилепки глиняной формы и клинок получился слишком длинным. Неудобно нести с собой и рубить кусты. Зато голова Гайрэха с раскрытой пастью вышла как живая. Блестящее лезвие было покрыто темным узором, не похоже на бронзу. «Дай его мне, мой нож из растаявшего камня потерялся в последней драке». Энку взял клинок в руку и не собирался его выпускать. «Он же в половину тебя длиной, не слышит». «Ну и ладно, у них теперь много разных камней, когда переберут печь, мастера смогут подобрать нужные пропорции для плавки». Энзи бежит на стоянку. Увлеченно рубивший воздух Энку удивленно остановился. Завидное у него все-таки зрение. У Андрея заколотило сердце в предчувствии плохих новостей. Тень не станет просто так бежать с явным намерением, чтобы его видели издалека. «Дай сигнал, Энку. Собери всех. Женщины, ушедшие собирать дикий лук на лугу, или мужчины, ловящие рыбу в ручье, услышав тройной сигнал горна Энку, должны незамедлительно вернуться на стоянку». Хорошо, что после долгого перерыва снова открылась школа, Дети под крылом у старшей, и не надо их сейчас собирать по окрестностям. Мужчины темнокожих идут сюда. Эмзи почти не запыхался и дышал ровно. Охотники семьи ГРХ часто дрались с темнокожими. Энку новость явно не впечатлила. Их много, я никогда не видел столько мужчин в одном месте. Они собрались на стоянке из каменных шатров в дне пути отсюда. При всех своих талантах считать Эмзи так и не научился. Не бывает каменных стоянок, только каменщики строили такие, потому что в горах у них дерева и шкур не найдешь, и в них холодно зимой. Эмзи реплику Большеносова проигнорировал и молча смотрел на Андрея, а тот переваривал новости. Что за каменная стоянка, куда они вообще попали, если в семьях, обитающих в этом месте, такое количество мужчин? Решил, что сначала надо отбиться, а в остальном разберется потом. Сколько у нас времени? До середины дня. Присутствие Адыху сдержало скорость передвижения мужчин племен Хайрыха. Без него они дошли бы до стоянки чужого племени к вечеру того же дня, а так пришлось ночевать среди холмов. Никто не боялся, что их обнаружат раньше времени. С женщинами и детьми не уйдешь с насиженного места от врага, а местоположение их стоянки известно. Его нашли мужчины бывшего племени Адыху после убийства мастера камней. У вечернего костра мужчины жарко обсуждали облик женщин-чужаков. Мало кто поверил, что у них кожа как снег и такие же волосы, как рассказывали сразившиеся с ними мужчины из племени, пришедшего из-за гор. Но многие про себя втихомолку решил, что если это и в самом деле так, то подобных женщин сразу убивать не стоит, а лучше забрать с собой в племя. Адыху старался не подать вида, что у него побаливают ноги. Давно ему не приходилось столько ходить. Солнце не успеет достичь и середины неба, когда мы увидим стоянку чужаков. Проводник из его бывшего племени ответил на его вопрос. Немного осталось. Адыху прибодрился, почувствовал себя бодрее. Дальше в дело вступит камни и копья мужчин племен Хайрыха, которые уже предчувствуют схватку. Одинокий чужак увидел их и неожиданно быстро побежал прочь. Никто за ним не погнался. Ушел предупредить остальных на стоянку. Надо отдохнуть и выйти к противнику свежими. Стойте. Никогда не видел Адыху, чтобы кто-либо встречал врага таким образом. Чужаки выстроились в несколько рядов, словно ровная палка, да так, что один край был к ним ближе, чем другой. Из-за сплетенных палок были видны только головы и ноги, да острия копий. Красота линий, похожая на узор, выведенный уверенной рукой мастера на фигуре сына Хайрыха, заворожила его. Как это отличается от беспорядочной толпы охотников племен, которых больше в несколько раз? Бу-бу-бу-бу-бу. Раздался громкий незнакомый звук, который заставил всех сжать голову в плечи. Но ничего произошло. Нападайте. Нельзя держать людей долго в предчувствии драки. Они устанут от ожидания. Есть еще немного времени до полудня. На стоянке людей долгой дороги царил хаос, который Андрей пытался направить в нужное русло. Детей и часть женщин все-таки решили отослать подальше в сторону леса, хотя и понимал, что если проиграют, то долго они там не протянут. Жалко, что здесь равнина, не спрятаться, только два невысоких холма, между которыми темнокожие на них, видимо, и выйдут. Был бы с ними рту, он бы придумал, как правильно встретить врага. Придется разбираться самому. Я не пойду в лес. Никто лучше меня не кидает стрелы. Эсика и не думала его слушаться, отправила маленького Рита и Мелуса старшей. С ней еще два десятка молодых женщин, которых она обучала правильно стрелять из лука. Андрей вобрал воздух в грудь и выпустил его. Не время спорить, надо найти им место безопаснее. Идут, появился быстроногий Эхикка, который находился в дозоре. Пора строиться. Ута, а ты то куда? Андрей остановил хромающего старого кроманьонца с копьем на плече. Копье. Я все еще хочу увидеть восточные земли. Улыбается. Надо его определить в задний ряд шеренги. Бегать быстро все равно не может. Ровный строй с несколько рядов. Младшие охотники и женщины Эсики поодаль следят за тем, чтобы их не обошли по флангам. Мужчины ГРХ ждут врага. Что-то не нравилось Андрею в построении. Очень уж много темнокожих придет, по словам Энзи, если ударить их первыми, разбежавшись строем, то можно завязнуть и их накроет человеческой волной. А если разбить эту волну, что-то не то ты придумал, Эсу, как бежать всем вместе и бить одновременно, если я стою ближе к темнокожим, чем их аут на другом конце. Да я его и не вижу. Тебе не надо его видеть, мы не будем бежать на них, это они нападут на нас. Мужчины переминались с ноги на ноги. Непривычно. Ближе всего к врагу оказались каменщики вместе с Энку. Рядом с последним каменщиком стоял первый длинноногий, замыкали строй и хауты люди ГРХ. Это косой строй, не выбегайте из него, когда темнокожие сначала нападут на Энку и каменщиков, дождитесь их на своем месте. Это тебя касается, беспокойный хаут. Бу-бу-бу-бу. Темнокожие наконец появились и, увидев их, остановились, с любопытством рассматривая странного противника. Энку радостно улыбнулся, наконец-то закончены занудные перестроения и начнется драка. Стоять, не выбегайте. Кроманьонцы не могли понять, что происходит. Они кинули в чужаков все камни, которые принесли с собой, но те, вместо того, чтобы ответить тем же, а потом броситься навстречу с копьями, дубинами и ножами, как это всегда происходит в таких случаях, продолжали стоять на месте. «Эй-эй-эй!» Рев сотен здоровенных глоток едва не оглушил Андрея. Кроманьонцы не стройной, но большой толпой побежали на них. «Ну, держись, Энку!» «ГРХ!» «Каменщиков!» которые попали под первый удар уже и не видно под темной волной. Они и сами как невысокие камни, из которых торчат копья. Попробуй, подступись. Перед ними образовался бруствер из тела, и темнокожие стали обтекать их, подставляясь под удар ножом в бок. Наконец, она достигла и центра, где стоял Андрей. Эй, удар в щит. Андрей покачнулся, кроманьонец сам повис на копье. Не сумел его стряхнуть со стрия и дальше сражался только ножом. Копьем пусть работают из заднего ряда. ГРХ. Голый бок, удар из-за щита. Кажется, этот уже был мертвым, просто повис в воздухе, прижатый своими товарищами к строю противника. Удар, еще удар. Глупо было встать в первый ряд. Он потерял контроль над происходящим. Кто-то вытолкнул Андрея из строя и встал на его место. Энзи. Тень уж точно никогда не теряет головы. Андрей помчался на правый фланг. Мы тоже хотим драться. Они стоят спиной к нам. Надо ударить. Эхаут прыгает на месте. Стой на месте, скоро дойдут и до вас. Дальше спрятались в траве женщины. Мы достанем до них стрелами. Эсу, чего мы ждем? Эсика кусает губы в азартном нетерпении. Ждите сигнала. Энку взобрался на бруствер из тел. В левой руке окровавленный длинный нож, в правой – топор ГРХ. Взгляд мутный, не сразу и узнал Андрея. Каменщики с опаской смотрят на Большиносова. Дай сигнал для стрелков из лука. Бу-бу-бу-бу. На поле боя повисла тишина, которую прервали крики боли мужчин-кроманьонцев. Младшие охотники и женщины-эсики били в спину с двух сторон практически в упор. Залп из стрел, еще один, еще. Темнокожие не выдержали. Что-то сразу сломалось, и они побежали. За ними развалившийся строй людей долгой дороги с копьями в руках, но это уже не имело значения. Каменщик, лесовик, шесть длинноногих и младший охотник из семьи ГРХ, бросившийся преследовать врага, вместо того, чтобы остаться на месте. Не забудьте их копья и ножи положите. Энку суетился вокруг вырытых ям, смотрит, удобно ли им сидеть в них. Вдруг в другом мире рядом окажется темнокожий. Бу-у-у-у-у. Андрей сидел рядом с Энку на бруствере из трупов. Не побежал Большиносый добивать врага. Похоже, и его оставили силы. Мастера ругались с длинноногими, потому что те не хотели брать с собой мешки с камнями, которые сын Иквы нашел в пещере. Андрей навалил на волокушу собранное оружие, еду, шкуры и маленького Рита сверху, который все норовил куда-то убежать. Волокуша, протестуя, заскрипела. «Куда идем мы, Эсу?» Энку смеялся над его попыткой усадить на место неугомонного малыша. «На новую стоянку, друг мой, на каменную стоянку». Позади они оставили 9 каменных холмиков. Глава 31. Эпилог. Последний мамонт. Искривленный рог бы огромен. Половину дня потратил Арка, чтобы освободить его глины на обвалившемся берегу ручья. С трудом поднял его и бросил на землю. Не отнести его одному на стоянку, тяжелый. Придется прийти еще раз с сильными мужчинами, а пока спрячет под обрывом. Такие рога иногда находили во время охоты, но никто не знал, какому животному он принадлежит. Иногда Арка представлял его как огромного быка с загнутыми назад рогами, или в виде оленя. Кто-то даже говорил, что эти животные ушли жить в пещеры и иногда выходят из них по ночам, чтобы поесть свежие травы. Олень. Арка метнул копье, но промахнулся, животное скрылось между деревьями. Молодого охотника охватил азарт. Он подхватил оружие и побежал за добычей. Ветки хлестали по лицу, однажды он скатился во враг, едва не переломав себе ноги, тело украсила очередная царапина, но он никак не мог приблизиться на расстояние броска. Арка вышел из леса на равнину, он никак не мог понять, куда завела его погоня. Не очутился ли он на охотничьих угодьях соседнего племени, не хотелось бы повстречать чужих мужчин. Он заметил оленя, который поднялся на заметный холм с тремя большими камнями на вершине, которые отназвал тремя великанами. Хорошее место для ночевки. Он уснул с мыслями о найденном роге, из которого в племени зимой сделают красивые бусинки. Утро. Олень щипал траву у подножия холма, низко опустив голову, украшенную рогами. Удивительно, но он не убежал отсюда. Арка колебался, стоит ли продолжать охоту, но ноги сами понесли его вниз по склону. Невкусно. Арка собрал птичьи яйца на берегу озера и теперь глотал их содержимое. Погоня за оленем измотала его, прежде чем навсегда исчез в лесу, который покрывал почти всю равнину до самого моря. Попробуй, найди, на какой из многочисленных лесных полян он сейчас щиплет траву. Хорошо бы, если удалось подбить птицу и поджарить ее на костре. От этой мысли рот заполнился слюной и он стал красться вдоль берега озера. Ваам! Странный незнакомый громкий звук. Арка пытался определить, откуда он идет, а затем на всякий случай залез в чащу. Ваам! Рев стал ближе, кто бы это ни был. Он двигался со стороны равнины в его направлении. Арка влез на дерево на краю леса. Странно, никого нет. Что-то было не так, холм на равнине, он двигался. Молодой охотник замер, стараясь не издать ни звука. Закрыл глаза, чтобы пропало наваждение. Пришел в себя от плеска воды. На берегу стояло огромное животное. Оно вбирало воду из озера длинным носом и отправляло ее в рот, от которого отходили длинные изогнутые рога. Только это не рога, а зубы. Арка охватил восторг. Длиннозубый зверь долго лежал в грязи, плавал около берега, вышел поесть свежих кустов. Против ожидания, для такого большого животного поел он совсем мало. Это старый зверь, понял Арка. Недолго ему осталось. Над степью поднялась пыль. Большое стадо большеголовых быков тоже захотело пить и направлялось к пологому берегу озера. Большезубый беспокойно принюхался, подняв свой длинный гибкий нос. Вам. Он не собирался никому уступать берег. Стоящие впереди стада самцы встали в нерешительности, они тоже не видели такого зверя. На них напирали сзади, против воли подвигая все ближе к упрямцу. Большой зверь угрожающе заревел, чем вызвал ярость у самцов-быков. Они тоже не привыкли никому уступать. Несколько десятков из них врезались в старого зверя и сбили его с ног. Арка приподнялся на ветке, ничего не видно в поднявшейся пыли. Гигант смог встать на ноги, раскидал своими длинными зубами огромных быков, словно это были не могучие животные, а какие-то трусливые гиены. Стадо разбежалось, но недалеко. Большой зверь, медленно передвигая ногами, ушел на равнину. Арка присмотрелся, на боку у него на рыжей шерсти росло темное пятно. Длинный рог пробил ему шкуру. Арка стало грустно и он ушел от берега. Ноги занесли его в ущелье. Он шел вдоль ручья, перепрыгивая по настроению с одного берега на другой, пока не уперся в высокую скалу. Как странно она развалилась, по краю лежала полоса камня, словно созданная для того, чтобы по ней ходили. Такой же удобный спуск нашелся и с другой стороны, который вел в закрытый каньон. Арка на время забыл про длиннозубого, наступил на что-то острое и схватился за ступню. Какой странный камень попался, красно-черный с одной стороны, а с другой похож на обыкновенный кусок глины. Он нашел еще несколько похожих камней, края обломков совпали и проявилось изображение медведя. Арка отпрянул. Пещера. Жалко, что внутри темно. Арка собрал сухих веток и разжег внутри костер. Он провел в каньоне много времени, осматривая стены пещеры, которые были украшены изображениями животных. Странный олень, с огромными рогами, зверь, с рогом на носу, толстое смешное животное, сидящие в воде, и, конечно, большезубый. Были на стенах и необычные люди, совсем не похожие на мужчин и женщин из его племени. Только через несколько дней он вернулся в свое племя. «Где ты был так долго, Арка? Я знаю, куда ушли животные с длинными рогами. С ними ушли и люди, которые находились рядом с ними. И где эта земля? Она далеко отсюда».